Бомбардировка впечатлениями, аффективная контаминация, в негласном сговоре с рыночной экономикой общества спектакля и потребительского нарциссизма требует некоторого общего мировоззренческого контура, где люди верят в одно и то же, чтобы торговать эмоциями дальше. В мире победившего атеизма и атомизма светские мемы занимают нишу скрипоносного похода в церковь по воскресеньям. Все верят, и жизнь как-то держится и вертится. Иначе деньгами бы стали зад вытирать, да печку топить, если бы не продолжали верить. Власть — это гравитация, соединяющая все живое и неживое в иерархии. Власть — это воля во времени. Множество Марсов, экзальтирующих в унисон в Козероге. Власть — ничто без иерархий, она уходит в песок и порастает метастазами греха. Иерархия также рассыпается без клея власти. У Германа Гессе. Было прекрасно и чем-то соблазнительно обладать властью над людьми и блистать перед другими. Но было в этом также что-то демоническое и опасное. И мировая история состояла ведь из непрерывного ряда властителей, вождей, заправил и главнокомандующих, которые, за крайне редкими исключениями, славно начинали и плохо кончали. Ибо все они, хотя бы на словах, стремились к власти ради доброго дела, а потом власть опьяняла их и сводила с ума, и они любили ее ради нее самой. Ту, дарованную ему природой власть, следовало осветить и сделать полезной, поставив ее на службу иерархии. Платон в «Государстве и политике» разжевал феномен власти так, что, казалось бы, ничего невозможно добавить. Но Мишель Фуко смог. Все формы власти по Фуко делятся на а. Дисциплинарную, уран, через разум и созерцание большого брата, видимость себя видимым, когда инквизитор невидим и сидит в голове, оперируя благодаря оценке или осуждению, отцовским интроектом «значимые другие», что люди скажут, и требуя дрессуры через стадность. Дисциплинарная власть в мягком формате выражена политологом, основательницей теории тоталитаризма Ханной Арендт, как умение договариваться. Брахманская власть знания суммирована в бессмертном «Шенция потенция эст» — «знание сила» Фрэнсиса Бэкона. Б. Суверенную, Сатурн, через тело и его потребности, закона наказания. С различных боков освещена как греховная, животная воля. Августин, Шопенгауэр, Фрейд. Власть толпы, право обычая. Армейско-монашеская муштра — надо, иначе убью или сдохнем все. Я как-то смотрел на Ютубе одно из сохранившихся телевизионных интервью Фуко, где его пытаются подтянуть за базар. Дескать, свободы-то и нет. Фуко отрезвляет своих собеседников. Как же нет свободы? А зачем тогда власть? Власть нужна и существует тогда, когда между субъектом и объектом присутствует некий воздух, определенная степень свободы, которую власть регулирует. Спектакль и дисциплина связаны невидимыми нитями. Персонаж чувствует спиной, когда за ним кто-то смотрит. Глупый деспот приковывает рабов железными цепями. Истинный политик связывает их еще крепче цепью их собственных мыслей. Первое ее звено он закрепляет в надежной точке, в разуме. Связь эта тем крепче, что мы не знаем, чем она держится, и считаем ее делом собственных рук. Отчаяние и время разъедают скрепы из железа и стали, но бессильны против привычного соединения мыслей, разве лишь укрепляя его. На мягких волокнах мозга возводится прочный фундамент мощнейших империй. Чуть раньше Фуко эту закономерность проявляет немецко-австрийский философ Гюнтер Андерс в «Устарелости человека». Чтобы подавить любое восстание, не нужно действовать насильственно. Методы, подобные гитлеровским, устарели. Достаточно создать настолько сильную коллективную обусловленность, что сама идея восстания больше не будет появляться в умах людей. Идеальным было бы формировать людей с рождения, ограничивая их врожденные биологические навыки. После этого мы продолжили бы кондиционирование, резко сократив образование, сведя его к усвоению профессиональных навыков. Необразованный человек имеет ограниченный кругозор, и чем больше его мышление ограничивается посредственными занятиями, тем меньше он способен восстать. Мы должны сделать так, чтобы доступ к науке становился все более трудным и элитарным, чтобы существовал разрыв между людьми и наукой, и чтобы информация для широкой публики не имела подрывного содержания. Главное — без философии. Здесь мы также должны использовать силу убеждения, а не прямое насилие. Мы будем массово транслировать по телевидению развлекательные программы, затрагивающие только эмоции или инстинкты. Умы будут заняты бесполезным и игривым. Удерживать ум от размышлений можно непрерывными разговорами и музыкой. Мы поставим сексуальность на первое место в списке интересов человека. Нет лучшего социального транквилизатора. В общем, мы будем делать это таким образом, чтобы устранить серьезную часть существования, высмеивать все ценное, постоянно поддерживать легкомыслие, чтобы эйфория публичности стала эталоном человеческого счастья и образцом свободы. Таким образом, обусловливание приведет к такой интеграции, что единственный страх, который нам придется поддерживать, будет заключаться в исключении с системой и, следовательно, в невозможности получить доступ к условиям, необходимым для счастья. Отсюда башня неизвестных отцов у Стругацких, око Саурона у Толкиена, большой брат у Оруэлла, сетка прохакерных камер и дронов в Киберпанк 2077. В футурологических моделях, так или иначе, за обычным смертным постоянно следят. Так его и контролируют. И весьма успешно, поскольку будущее базируется на опробированном историческом прецеденте самых прогрессивных тюрем и психушек XIX и XX века. Никто тогда не догадывался, что их место займут соцсети. Добро пожаловать в паноптикон Фуко. По периметру — здание в форме кольца. В центре — башня. В башне — широкие окна, выходящие на внутреннюю сторону кольца. Кольцеобразное здание разделено на камеры, каждая из них по длине на всю толщину здания. В камере два окна. Одно выходит внутрь, против соответствующего окна башни, а другое — наружу. Таким образом, вся камера насквозь просматривается. Стало быть, достаточно поместить в центральную башню одного надзирателя, а в каждую камеру посадить по одному умалишенному, больному, осужденному, рабочему или школьнику. Благодаря эффекту контражерного света из башни, стоящей прямо напротив света, можно наблюдать четко вырисовывающиеся фигурки пленников в камерах периферийного кольцевого здания. Сколько камер клеток, столько и театриков одного актера. Причем каждый актер одинок, абсолютно индивидуализирован и постоянно видим. Власть над думами всегда была самым козырным способом продвижения в любых иерархиях. Наша матрица, в том числе ее место под солнцем, есть текст, и кто создает грамматику интерпретации, тот владеет реальностью. По законам подлунного мира, власть так или иначе сводится к обладанию информацией и умению прокрутить ее через нужных персонажей. В зависимости от типа иерархии может разниться упаковка инфы. Устав контролирует вертикальную армию, эпатажные ужимки и прыжки Джокера в ТикТоке Готхэма позволяют управлять аморфной горизонтальной шайкой отверженных дегенератов. По опыту Оби-Ван Кеноби контролю подвержены лишь слабые умы. А слабый ум всегда массовый, как у штормовика, эгрегориальный погребницы Плутона. Даже самый примитивный и отвратительный разум Джаббы уже не поддается манипуляциям, ибо Джабба мыслит Ураном, а не Плутоном, разместив его в персоне придворного астролога Салациуса Крамба. Борьбой за умы занимаются не только джедаи. Современные леваки захватили массовое сознание двумя щипцами похлеще любого приказа 66. А. Уели уран дофаминовой интоксикации потока поверхностного контента от телевизора в прошлом до соцсетей в настоящем. Б. дожали Плутоном через заразительные давящие нарративы, не подлежащие критическому осмыслению. Юморок, потребление, запугивание, алчность, эмоциональные манипуляции. Достаточно посмотреть топ-каналов, выдачу новостных сайтов и вирусные рилсы блогеров. Соблазнить, запугать, трепанировать череп зрителю и впрыснуть наживку паучьего яда в виде удовлетворения или временного утешения. Обманывают аудиторию не только соцсети, но и специалисты. Даже прикрываясь помогающей профессией, гордыня и желание набить карманы заставляют астролога, психолога, коуча, врача, адвоката баловаться стратегиями Геббельса и Макиавелли. Итак, вам мочи спускаются в уши следующими путями. Первый. Обобщение, правильно, первое, второе, третье, с манипулятивным крюком. Положено всем, получится у всех, легко для всех. Любой может быть любым, простое и пошаговое, думать не надо. Взял и внедрил, и получил быстрый результат. Например, надо много учиться, много работать, быть по девочкой, мальчиком, и тогда настанет замуж, деньги, недвига, найдется предназначение. Надо простить родителей и уважать их, тогда настанут хорошие отношения с ними. Трюк. Всех не бывает, готовых рецептов нет, невозможно ввинтить что-то в целостный контекст жизни, выдрессированный десятилетиями обстоятельств и привычек. Психика будет сопротивляться и генерить прежний мультик. Второй. Алгоритмы «если-то». Амбре веб-комнаты общественного туалета по-прежнему центрируется вокруг мифического общечеловека, но на этот раз ему предлагается немножко подумать и расставить акценты на ситуации. Например, если муж приходит вечером с работы, пропахший духами, и его достоинство измазано помадой, надо сходить с ним в Летуаль, научить пользоваться женским парфюмом и наносить помаду на нужное место. А то он все время путает, и она намазана не там. Если муж приходит вечером с работы и ничем таким от него не пахнет, значит, он хорошо маскируется, и необходимо его подозревать. Трюк. Жизнь есть многомерная матрица с нелинейной логикой, где нет ни правильного, ни неправильного. Если то, существует лишь на плоскости Евклида и в пространстве мышления 3-5-летнего ребенка, затем силлогизм йог. Третий. Классификации и типирование. На этом этаже нужника завелась здравая идея. Люди разные, они пришли с разными душами под разные рода. Их психика такая же сложная, как Вселенная. Но почему-то для утешения космического любопытства задействованы обсерватории, университеты и фонды, а для людей готовятся отбросы из примитивных классификаций экстраверт-интроверт, сангвиник-холерик, Жуков-Бальзак. Например, интроверту не нужны друзья и брак, холерику не нужны деньги, каждой женщине нужны позарез дети. В сухом остатке. Найди, собери себя из 2-3 параметров, плюс загони свою жизнь в алгоритм «если то», плюс примени правильный рецепт 1-2-3, и ходи с бесконечно взрывающейся, как ливанский пейджер, головой всю оставшуюся жизнь. Сделали по науке, а ни хрена не работает. Это понимает даже ребятенок в 3-4 года, когда переходит с крупного на мелкое лего. Чем больше деталей и чем они разнообразнее, тем ближе к жизни шедевр. Маленький архитектор лего, не забыв своей духовной родины, начинает автоматически переходить в поле «Fuzzy Logic» — нечеткая логика. Сделал по инструкции, а затем по интуиции. Спросил свой внутренний мир, получил внутренний отклик, шагнул в неизвестность, ошибся, переделал, протестировал очередную гипотезу, и так до бесконечности. Без серьезного объяснительного инструмента любое психологическое, коучерское, медицинское течение учения превращается в рулон использованной туалетной бумаги, которую вместо утилизации персонажи не отрывают и бережно закручивают обратно в рулон, чтобы следующим гостям заведения было приятнее пользоваться. Ведь в конце концов все люди-братья. Арбитром между телами братьев, чтобы те не пожрали друг друга, выступает государство. Умы и души братьев регулирует инстанция повыше. Убираем иерархию государства и неба, получаем знаменитый абсурд, которому посвятил львиную долю своего творчества Альбер Камю. Как мы помним из раздела по символическим системам, в мире становления есть реальность, как набор текстов, сопровождающих каждую вещь, и ее интерпретация, набор грамматик, с посредником в виде смысла, Бога, посередине. Убираем Бога, остается абсурд, в рамках которого человек несет невозможную непосильную ответственность за все и вся, коллапсируя внутри и придумывая «А» — хаос безвременья и ментальной жвачки, и «Б» — внешнюю среду, с которыми нет никаких адекватных отношений. Без иерархического долга, сцепки со временем и землей Сатурна, человек автоматически попадает в дурку Урана, ничем не прикрытая от его испепеляющих лучей мыслей, суеты, скуки, убегания в будущее. Это все равно, что раздать ЛСД на детском утреннике. Аналогично, справедливо и на макроуровне. Под Сатурном — добывающая промышленность и сельское хозяйство. Под Ураном — обрабатывающая промышленность и весь хай-тек. Без сырья и еды получается сверхспециализированная экономика Тайваня или сползающая в цифровой бомжатник Сан-Франциско. Разум фундаментальной науки Урана питает качество производства Сатурна. Ураническое просвещенное общество адекватно складывается в экологичные иерархии, поэтому демократия в Афинах устойчивее, чем в Судане. По Сартру право есть всегда оборотная сторона долга. Чем больше и большим ты должен, Сатурн, тем больше у тебя свободы, Уран, и власти, Плутон, одновременно. Это позволяет, во-первых, забираться по иерархическим лестницам поближе к Солнцу, и, во-вторых, оптимизировать механику долженствования внутри социального тела. Через Сартра и его тупик иерархии тесно вплетаются в реальность свободы, выбора и ответственности, что в деталях расписано в жизни и свободе. В советское время долг обществу центрировался вокруг созидания, от рабских строек и субботников до возвышенного научного творчества. Это один фиг отдача. После перестройки банкиры инфицировали массовое сознание на постсоветском пространстве долгом потреблять и соревноваться в этом с другими, что влечет за собой в разы более жесткий диктат, поскольку ты можешь в теории откосить от армии и даже от распределения после института. А вот убежать от новой модели айфона и мерседеса куда сложнее. Они тебя преследуют внутри головы. Игнорируем высокочастотный уран, и тогда все участники иерархии и товарищи по игровой команде становятся злейшими оппонентами, на чьих головах надо строить свой успех. В этом суть англосаксонской химеры неолиберального субъекта. Жизнь как бизнес-проект, постоянные инвестиции в себя, постоянное поглощение информации и перемещение, доминанта потребления и конкуренция с другими бизнесами и жизнями. Благо, есть все средства подсматривать, в чьем саду яблоки слаще. Другие — это ад у Сартра. Другие — смертные враги в теории семейных систем Хеллингера. Как искоренить эту вражду, кроме как с помощью тирании Левиафана Гоббса? По Бодрияру общество соединяют только символы «Привет, Уран». Защита и еда работают на малые группы и на короткий срок. Так иерархия напрямую стыкуется с меритократией. А социальные символы, выстраивающие лестницу достойных, выражаются в труде, как это подает в своем манифесте Джон Голд «В Атлант расправил плечи». Способность производить есть наше признание нравственности, признание того, что наш выбор сделан в пользу жизни, что продуктивная деятельность есть контроль существования человека и его сознанием, постоянное приобретение знаний и перестройка материи в соответствии со своей целью, перевод мысли в физическую сущность, преобразование Земли в соответствии со своими ценностями, что вся деятельность есть деятельность творческая, если ее производит мыслящий ум, и никакая деятельность не может быть творческой, если ею занимается глупец в равнодушном оцепенении, повторяющий одни и те же действия, которым его научили другие. Что работу себе вы выбираете сами, и выбор столь же широк, сколь не ограничен ваш ум, что большее для вас невозможно, а меньшее унизит ваше достоинство. Что обманывать себя и пытаться заниматься тем, на что вы не способны, значит превратиться в мартышку с вечно колотящимся от страха сердечком, копирующую чужие движения, живущую чужим временем, а удовлетвориться работой, требующей от вас меньше, чем вы в состоянии дать, значит заглушить двигатель и приговорить себя к движению вниз. Что работа — это процесс достижения ценностей, а утратить стремление к ценностям значит утратить стремление к жизни. Что ваше тело — это автомобиль, управляемый разумом, и дорога для этого автомобиля не должна быть ни длинной, ни короткой, а целью путешествия должно стать свершение. Что человек, не имеющий цели, похож на автомобиль, который с выключенным мотором катится под уклон, готовый разбиться в любой канаве, по милости любого попавшегося на пути валуна. Что человек, душащий собственный разум, подобен автомобилю, без дела ржавеющему на стоянке. Что человек, позволяющий кому-то все решать за него, подобен груди искореженного металла, которую тащат на свалку. А тот, кто делает своей целью другого, подобен человеку, путешествующему автостопом, ничего не платя. И ни одному водителю не стоит подвозить такого попутчика. Что работа есть цель вашей жизни, и следует, не снижая скорости, проезжать мимо любого убийцы, считающего, что он вправе вас остановить. Что все ценности, помимо вашего дела, верность чему-то еще или любовь, должны быть приятными попутчиками, путешествующими с вами, идущими в том же направлении, что и вы. Постоянно растущие вибрации урана сделали свое дело и прожарили молниями толерантность и подлунный мир до такой степени, что мы перестали издеваться над животными в порядке вещей. У женщин есть возможность учиться и работать. Дети заслужили право быть собой, а не капризными взрослыми, которых надо как следует бить и заставлять работать. Однако монета уранической гуманизации светится и оборотной стороной. Хосе Ортега и Гассет констатировал восстание масс и погребение настоящей культуры под насыпью развлекух для толпы. А Иван Бунин с отвращением описывал 20 век как серое механическое нашествие американского плебейства. Что же это за масса? Агрессивный охлос, строящий цивилизацию общества, или носитель традиций толстовский богоносец народ? Астрологически популяция Хомо картируется тремя операторами, высшими планетами. Первое — Плутон. Тела и телесные эмоции, кошельки и биологические потребности человечества. Вторая — Уран. Мысли, коллективный разум человечества. Третья — Нептун. Все светлые чувства и эманации человеческих душ, народный дух. Дефицит планетных терминов в обычном языке приводит к когнитивным искажениям, когда говорят о разных народах, но используют одно общее слово. Дичь собачьего сердца, окаянных дней и господ Головлевых — это про Плутон. Революционный хаос Белой гвардии и восхищение прогрессом у певцов большевизма Горького, Маяковского, Паустовского и даже у ранних Стругацких — это про Уран. Хори Калиныч, дядя Ваня, русские народные сказки и песни, восхищение славянством — это про Нептун. Исследователь или писатель воспринимает и описывает народ, общество, цивилизацию, охлос а. сквозь призму собственной психики, б. в зависимости от предметной области и поставленных задач. Кто такие другие люди в психике? Наша нервная система заточена на обеспечение выживания и максимальное распространение генома, поэтому неустанно регулирует поведение в стадии обезьян, где мы выделяем пяток близких персонажей, внутренняя деревня, круг привязанности, Шайку побольше. 150 мартышек. Данбаровское число. Significant others в психоанализе. Значимые другие. И все абстрактное биосферное человечество. Круг привязанности связан с женским и материнским. Для психики близкие расширяют маму, помогая маленькому человечку справиться с богооторванностью от вечного рая матки и духовного мира. Значимые другие — этакая физическая аудитория одноклассников, одногруппников и сверстников — служат сепарационным агентом при окончательном формировании самооценки и дозревании личности, помогая закрыть отцовский гештальт, смыкая контур эго. Мы жаждем восхищения стада обезьян, с кем мы мним себя ровней. Они могут расстроить нас хейтом и порадовать лайком. Все абстрактные прохожие, избиратели, телезрители для бессознательного служат нависшей угрозой и конкурентами за ресурс. Они отражают архетип темной матери, типа злая бабка-свекровь, которая чморила маму. В этом плане человек человеку волк. Следовательно, в зависимости от соотношений доброй мамы, крутого папы и злой свекрови, каждый человек строит свои отношения с обществом. Также справедлив функциональный подход. Жить в коммуналке с толпой, ездить на общественном транспорте в час пик или читать книжку «Подор соседей» напрягает, поскольку Плутон-Уран — враги быта и комфорта и престижа. Чем больше своего пространства, тем выше ценник за билет или жилье, несмотря на все человеколюбие. Но смотреть футбол на стадионе, посещать рок-концерт, интересоваться популярным блокбастером, наслаждаться собственной известностью или быть спокойным под защитой мощной многочисленной армии — самое то. Вот здесь толпа приветствуется. Мы попали в функционал Уран-Плутона. Немножко хитрее с Нептуном. Его любят интимно, втихаря. Бабушкины сказки, хохлома, березки, деревянный дом для семьи — тело и душа отдыхает только в родном и народном. Но по законам социума престижным будет всегда иностранное, дорогим — вычурное и авангардное. Поэтому апарты покупаются в Дубае, отдыхают в Турции, а Михаил Задорнов и Виталий Сундаков никогда не будут президентами. И совсем легко с предметной областью. Изучаем экономику, видим злобный голодный охлос потребителей, у которых зудят биологические потребности. Изучаем музыку, видим мудрый волшебный русский дух. Изучаем тренды в соцсетях и образовании, видим дофаминовую интоксикацию плебса с короткими буратиновскими мыслями и клоунаду общества спектакля Ги Дебора с симулякрами Бодрияра. Стоит перепутать предметную область или рассинхрониться с собственной призмой восприятия, получается неминуемый коллапс. Гуманисты-позитивисты и марксисты были уверены, что если разбудить глубинный народ, поднять зарплаты и сократить рабочий день, люди начнут слушать Брамса и читать Гёте. Нет, мы с вами уже говорили, что как только солдаты и матросы ворвались в Зимний дворец, они разграбили все, что можно унести, и насрали в то, что не поднять и не утащить с собой. За редчайшими исключениями все, кто заигрывал с массами, заканчивали печально. Эксперимент с народничеством конца XIX века предельно иллюстративен. Крестьяне гнали пошедших в народ дурных борчуков, не понимали их и продолжали сидеть рабами на земле с теми же помещиками, начхав на дарованную свободу. В соответствии с энергиями высших планет взаимодействовать с широкими массами адекватно через. Первое. Подъем на борьбу войну за Родину через Плутон. Второе. Развлекуху и попсу через Уран. Третье. Затуманивание и задурманивание рекламы и страхами через Нептун. Разобьем стадо на отдельных индивидов, и вот нам хорь с Калинычем. Возвращаем их в стадо и получаем гремучую термоядерную массу жадных, опасных, внушаемых и предельно агрессивных персонажей, которые хотят делать поменьше, получать побольше и совершенно не склонны шевелить мозгами. Русский народ часто становится объектом нападок в части непоследовательности. Дескать, замес языческих, христианско-монархических, советских и голливудских традиций мешает русским найти свой курс и стать чем-то большим, чем периферия западноевропейской цивилизации. Даже дистопические аватары СССР калибра Дарта Вейдера или Владимира Владимировича Харконина за миг до завоевания галактики сливают все и вся на волне эмоциональной слабости к сыну-племяннику в процессе богообщения кроны будущего с корнем прошлого. Понимание корней обеспечивает целостное вникание в суть любого явления. И как бы ни играли просветители в образованное большинство, ТикТок победит библиотеку в массовом обществе всеобщего потребления. Консюмеризм, как и вся органика, живет волнами от будней к праздникам. Чем выше контраст между серой и убогой средой и помпезным запойным воскресеньем, тем ниже уровень развития хомо. Качество досуга, пятое астрологическое поле, напрямую коррелирует со сложностью и стройностью личности. Стандартный пролетарий живет от понедельника до пятницы, от пахоты до отпуска, отсчитывая дни до пенсии, когда можно легально малышковать, огукая на пенсию под осень своей жизни. И вот настает весна. Потомки тех, кто вешал священников на столбах, а сейчас мечтает о трибунале для Нетаньяху, занимаются массовой куличной филяцией во имя еврейского праздника жертвоприношения детей. И тут же праздник победы над психотиком, сбежавшим чилить в Аргентину вместе со 100 000 офицеров вермахта. Общество потребления без платоновской структуры власти собственников с философами на троне всегда скатывается к паноптикону Фуко. Большой брат надзирает и наказывает. Будь то наши казаки с нагайками, будь то cancel culture западных леваков. Стоит тебе начать задумываться и перестать играть в социальные шашни, ты становишься изгоем из стада. Сократ отравлен, Джордано Бруно сожжен, Христос распят самым демократическим путем. Об этом сокрушался и инженер Ридли Скотта в пророческом «Прометея». Мы обучали законам мироздания отдельных людей, отправляли на Землю, а их тут же истребляли. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 11-12. Пророческую правду стоит отделять от подростковой бузы и невежества. Соровские вдовы мобилизованных — это та же шантропа с парижских баррикад отверженных. Вещающие из Лондона либералы — это те же бесы Достоевского. Чичваркин, признанный на агентом. Чистый Петр Степанович, а многоуважаемый Андрей Кураев, признанный на агентом. Страдающий травмой отверженности отца. Чистый Степан Трофимович Верховенский. Нестыковка с троицей «Отец-Сын-Дух» включает режим «Медвежонок против». Это уже не правда, а вечная буза Урана против любой власти, которую маскируют под правдорубство с одинаковым эффектом, которое оппозиционерка Толоконникова, признанная иноагентом, метко обозначила как «из-за наследника медвежонка», устроив оргию в биологическом музее МГУ. Попробуйте в порядке куда более смелого, чем оргия эксперимента, сделать замечание насчет милитаризма и воспитания убийцы-мамаши, которая повезет одним майским днем свое чадо на площадь в коляске, стилизованный под танк. Ей же в голову не придет, что она уже усадила сына в коляску инвалидную. Такова цена выхода из матрицы. Ваша позиция истины пересекается с кремлевской стратегией, значит, вы ватник и колорад. Ваша позиция истины схожа с прогрессистскими идеями либертарианского космизма, значит, поднимется холивар с другого фланга. Мол, как так? Оскорбляешь священный совок. Но зачем нужны узколобы ассоциации? Не почитаешь совок, равно отрицаешь героизм советского народа. Потому что думать без клишированных обобщений трудно. Вряд ли освободители Европы от фашистской чумы собирались сражаться с Вавиловым и Флоренским, но они оказались убиты. Правду говорить легко и приятно, если вы зрелая независимая личность. А что делать учительнице русского языка во Львове? Или студенту Еле, отказывающемуся проходить анальную инициацию в должность инвестбанкира? Или жене мужа-навальниста, от которого у нее трое детей есть, а своего дохода нет, и он обрекает всю семью на цыганское бродяжничество подальше от Мордора, а она пикнуть поперек ничего не может? Говоря правду, вы будете чужаком для любого стада обезьян, маскирующих свою внутреннюю пустоту под коллективную идентичность. И обезьяны по умолчанию заметят гения лишь после смерти, когда его вклад в цивилизацию окажется вымощен гранитом времени. Самый знаменитый композитор мира Бах, чье имя стало синонимом классической музыки, практически никому не известен в течение жизни. Его произведения были откопаны и переоткрыты годами позже. Самый популярный русский писатель в мире, чья узнаваемость в разы выше, чем у Достоевского, Толстого и Пушкина, это Антон Павлович Чехов, кого при жизни считали мелким бракоделом, врачом по писунам беллетристики, а критики пророчили ему свалку истории. Умрет под забором, так что даже никто не вспомнит. Создатель фактически самых дорогих картин в мире, Винсент Ван Гог, нищий и больной всю жизнь, выполнил сценарное предписание критиков Чехова. Фигура планетарного масштаба, у кого фан-клуб фактически в каждой столице мира, чьи работы переведены на тьму языков и составляют фундамент академических дисциплин в ведущих университетах, русский философ Александр Гельевич Дугин соотечественниками или порицается как националист, или вовсе незнакомым. Репутация Дугина в подлунном мире на несколько порядков выше, чем у МГУ, изгнавшего великого философа соцфака. Что же это за поганенькая закономерность, согласно которой, если ты делаешь что-то по-настоящему работающее и крутое, что останется в веках, то при жизни ты в лучшем случае Галилей-еретик или Тургенев-нацпредатель. Да, тебя знают в узких кругах и даже за границей, но немножко тычут пальцем и готовы распять при удобном случае за несогласие. Благо не сдают в дурку, как сделали коллеги-врачи с хирургом, который предлагал мыть руки перед операцией. Закономерность связана со структурой времени и пространства, астрологически картируемой Сатурном и Ураном. Сатурн — вечность и вектор из настоящего в прошлое. Уран — гениальность и вектор из настоящего в будущее. Между ними диалектическое противоречие, как между гранитом и искрой. Вино должно настояться, дом должен усесться, классика обязана быть проверенной временем, и только тогда взлет наверх. Сет Годин назвал это явление в бизнесе ямой, the deep. Идея чуть взлетает, потом падает, и лишь затем набирает обороты по-настоящему. Это свойство материи в целом, а не только бизнеса. Трансгенерационный механизм передачи гениальности описал Пушкин, глядя на вполне материальные сосны своего дома. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомянет». Мир меняется. Небо потихоньку оккультуривает и просвещает массы. Раньше на деревне был один писарь, сейчас более-менее справляются все, несмотря на откат к первой сигнальной системе с помощью соцсетей. Раньше урок компьютерной грамотности был необходим поголовно всем, сейчас дети впитывают это и так с поля, правда, убегая в планшет-смартфон, инструмент потребления, от компьютера, инструмент созидания. Ортега и Гассет, да и не только он, считал два глобальных тренда в ноосфере. Средний человек становится добрее и разумнее, но общий уровень культуры при этом падает. На то она и массовая. Откуда взялись массы? Регрессолог Долорес Кэннон в процессе вычерпывания глубинных истин сформировала в своих работах достаточно складную теорию, как за последние пару сотен лет на планету телепортировалась тьма продвинутых душ добровольцев, чтобы спасать Землю, пользоваться интернетом и пилить войны с рилсами. Каждый может сходить к стоматологу, закончить школу и съездить в путешествие. Но крестьянские частушки и мужиковская дурь стала благодаря массовым коммуникациям более заметной, разбавив и подчас затмив узкоэлитарные шедевры. И что самое печальное, массовость Плутона начала подминать избирательность и качество Юпитера, поскольку прежде художнику для жизни необходимо было слушать Бога и получать кэш от Медичи. Массовость же заставляет угодничать толпе и кормиться с краудфандинга и донатов, слушая выперды с ТикТока. Всеобщее избирательное право подарило нам не только патриотичных звезд Галкина с Макаревичем, признанные иноагентами, но и Гитлера с Байденом. Аристотель и вовсе считал охлократию в разы разрушительнее тирании. Одного диктатора хотя бы можно скинуть. А что делать с бестолковой чернью, регулярно избирающей наобещавшего халяву клоуна? Устраивать геноцид? Популярное равно понятное всем и подходящее всем. Если эти все некомпетентны по определению, в силу физиологии мозга будут скорее кушать и размножаться вместо думания, а культура и государственный строй играют на темноте народа, которым легче управлять в потьмах, то все автоматически будут голосовать за хрень собачью. Популярное равно поверхностное и слабоэффективное. Народный певец, народный бренд, народная зубная паста значит подтереть причину нужды и забыть. Даже алгоритмы маркетплейсов стараются подсунуть в выборку популярные товары, подыгрывая иллюзии стадной безопасности. Но помним принцип Плутона. Если все, значит никто. Согласно психологическим экспериментам, как уже упоминалось, эти все будут безучастно проходить мимо, когда вас начнут грабить и насиловать в центре города, тогда как в деревне конкретные соседи всегда подоспеют на помощь. Примечательно, что гениальный Уран одновременно отвечает и за попсу. Это его разные спектры, разные фракции одной и той же энергии. Платон рефреном в своих диалогах, особенно в Горгии и Софисте, играет с этим. Синопсис. Софист. Я мастер речей и умею увлечь публику. Сократ. Так публика поверит лишь мастеру, знающему свое дело. Софист. Не поверит. Врач мастер и говорит сложно, и мыслит узко. А я говорю просто, и меня поймут. Сократ. Значит, ты не мастер речей, а мастер морочить голову дуракам. За 2500 лет мало что поменялось в общественном дискурсе. Но проблема куда шире, чем Бузова, которая реально может нравиться тем, чья психика не способна считывать контекстуальные нюансы музыки Баха. Да и книги Донцовой, по ее же собственному утверждению, позволяют отправить мозг в отпуск. Вы слушаете Бузову и читаете Донцову, потому что это нравится, и это легко понять. Максимум дофамина за минимум энергетических затрат. Вы подбираете под свой вкус носки, шампунь, йогурт на основании предпочтений, чутья, структуры тела. Но когда заходит речь об инструментарии для лечения души и коррекции судьбы, в ход идут книжки и вебинары «Как разбогатеть быстро» и «Как успешно выйти замуж», таргетирующих не вас, а общечеловека. Один и тот же орган фокуса предпочтений, Венера, замусоливается попсой и пытается вобрать несопоставимое. Да, принимается возражение, что аспирин и свеча от геморроя подходят плюс-минус всем без рецепта. Но даже на основании клинических испытаний схожую эффективность демонстрирует капсула с плацебо или собственный палец. Да, принимается возражение, надо разное попробовать. Но квантовая механика такова, что каков ученик, таков и учитель, каково страдание, таково и средство. Находясь на прежнем уровне сознания, можно миллион лет ходить кругами по тренингам и консультациям с нулевым эффектом. Мультик-то прежний. Отсюда же мода на саморазвитие и улучшайзинг в стиле «Дом-2». Все бы ничего, но масштабы болезней, депрессии, одиночества и хаоса в мире таковы, что качественный скачок сознания не помешал бы. Чему препятствуют светские мемы массовой культурой? Первый. Проявленность. Надо проявляться. Хоть как-то. Любой может быть с любым. А вы уверены, что миру так нужны фотки ваших сумок, завтрака и Эйфелевой башни? Проявляться хоть как-то надо годиков 3, чтобы папа похвалил. А после 30 лет человек — это его достижения, смыслы, служение идее, родине, флагу и иным задачам и системам. И любой может быть лишь собой в рамках своего потенциала. Второй. Йога равно ЗОЖ, равно веганство, равно здоровье. А вы уверены, что у человека 4-камерный желудок и зубы, как у коровы? А сколько примеров пьющих, курящих и живущих в прекрасном здравии людей на фоне помирающих в 25 лет йогов? Благо, хотя бы для детей веганство и прочую содомию собрались запретить законодательно. Третий. Путешествие равно кайф, отпуск и источники развития. А почему не источник слитых денег и пустой возни по отелям и достопримечательностям? А ничего, что пройдет месяц, и для мозга глубоко параллельно. Были ли вы реально в этом месте или побродили по нему на Google картах? Зачем жить в таких условиях, куда стрёмно возвращаться домой и откуда хочется все время сбежать? И что вы оставите своим наследникам, кроме отдельных тапочек, корешков от билетов и сторисов? Четвертый. Семья равно моногамный брак мужчины и женщины равно смысл жизни и высшее счастье. Почему индексы счастья в Азии, где не особо известен концепт брака по любви, намного выше европейских? Почему лудомания и поедание сахара порицаются, хотя механизм их действия, по большому счету, идентичен любовному влечению? И почему-то во времена Фрейда изменяющая сознание гадость продавалась в аптеках как аскорбинка, примерно в концентрации магазинов «Пятерочка» и точек любви в домах мегаполисов? Пятый. Хорошее образование равно надежная работа, равно деньги, равно комфорт, равно безопасность, равно критерии успеха. Один из самых токсичных светских мемов массовой индустриальной культуры. Миф введен целенаправленно, чтобы закабалить поколение, стоящее у станка, а теперь сидящие в офисной клетушке. Массовое образование воспитывает только плагиаторов и исполнителей бодрияровских симулякров. Даже если китайцы забирают все первые места на всемирных олимпиадах, великого китайского изобретателя мы не дождемся еще долго. Умение учиться очень косвенно связано с карьерой и высотами в жизни. Есть куда более полезные софт-скиллы, типа коммуникации, ответственности и самоконтроля. Уровень оплачиваемости в профессии далеко не гарантирует финансовое благополучие конкретного работника, а по достижении самого скромного мещанского минимума деньги лишь умножают тревогу и неудовлетворенность. Таким образом, мы живем в самом изобильном, безопасном и интересном мире с момента перезагрузки матрицы. Но массовое, популярное, общечеловеческое всегда и везде означает пустое, временное и фальшивое. Дадим возможность бармену массового общества Артеги и Гассета смикшевать в коктейль власть, иерархии, разум и свободу Урана. Получится меритократия. Ницше фактически всю жизнь, едва успев познать азы античной философии, в которую он был искренне влюблен, сокрушался по поводу того, как все прекрасное, сильное, мощное, героическое в процессе христианской гуманизации тотально приравняли к тираническому и рабовладельческому, объявив антисанитарию, нищету и жертвенность новым ориентиром блаженного поведения. Солнце, божественный аполлонический свет принципа порядка, по астрологическому закону падает, то есть низводится в ничто, в пространстве знака Скорпион, символизирующим толпу. Походу, Пушкин явно что-то смыслил в астрологии. Поэт по лире вдохновенный рукой рассеянный брецал. Он пел, а хладный и надменный кругом народ непосвященный ему бессмысленно внимал. И толковала чернь тупая. Зачем так звучно он поет, напрасно ухо поражая, к какой он цели нас ведет? О чем бренчит, чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей? Как ветер, песня его свободна, зато как ветер и бесплодна. Какая польза нам от ней?